Наш альбом не рисовальный, а особый, музыкальный. Нарисованы картинки не карандашами. Музыкальные картинки встанут перед вами. Тот-то ярмарка веселая была, а на ярмарке народу два села. Посмотри-ка, там Петрушка озорной, рядом кукольник за ширмою цветной. Старый кукольник руками шевелит и плясать Петру Петровичу велит. И трясет Петрушка алым колпачком, пляшут ложки, пляшут крынки с молоком. И улыбки заплясали там и тут, ноги сами в пляс идут. Аукал, ветер рощу баюкал. Засыпайте, березки и кукушкины слезки. Спите, спите опята и репейник лохматый. Ветер рощу баюкал, месяц звезды аукал. Звезды, звезды, сходитесь, зажигайтесь, светитесь над березкой, осинкой и над каждой росинкой. Если вы на поле вешнее смотрели, значит, вы слыхали жаворонка трели. Вот он серый в поле прячется за кочкой, вот уходит к солнцу еле зримой точкой, будто бы без песни солнце не пригреет, без веселых трелей голос не созреет. Thank you. весел звезды капали, трогал парус ветер, как поют в Неаполе рыбаки и дети. Вы не отгадаете, что я придумал ночью. За хвост подергать кошку и вам подставить ножку. Или подраться, вам не догадаться. Я придумал утро, я придумал утро. Вставайте, вставайте, ведь я придумал утро. Мне на заре петух сказал, что новый день. Что новый день с постели встал, с постели встал, с постели встал. Что он уж косит на лугу, что он молотит на таку. Что новый день спешит к станку, спешит к станку, спешит к станку, кукареку. Я считать могу до 100, пожалуйста. И за мной в целом мире не угонится никто. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, 20, 30, 40, 100. Ну что, а? Сегодня глобус принесли, и было интересно. И о вращении Земли мне теперь известно. Значит, кружится земля, значит, кружатся поля, и речка тоже кружится, и ручеек, и лужа. Кружа-кружа лужится, кружится улица, и булочная с хлебом, и грузовик с прицепом, и светофор, и школьный двор, и коридор, и коридор, и учитель, и журнал. Погодите, я узнал, там двойка появилась, и все остановилось. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают тут и там, и просто так. И по делам, а возле дома номер 2 стоит автобус номер 2, и пароход издалека дал почему-то 2 гудка, а ноги тащатся едва, а ноги тащатся едва. И опустилась голова, как голова у цифры 2. А все шагают тут и там, и просто так. И по делам, а кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает, а кто-то покупает. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают налегке. Ой. Я ушел в свою обиду и сказал, что я не выйду. Вот не выйду никогда. Буду жить не все года. И в обиде я не видел ни цветочка, ни куста. И в обиде я обидел и щеночка, и кота. И нашел я уголок, и в обиде я прилег.

Каждый сделал все, что мог. Дом многоэтажный, все огни зажег. Вышел ветер влажный, в листьях пошумел. Каждый сделал, что умел. На углу сапожник туфлю починил. Я за это время что-то сочинил. Музыка, вот получилась музыка. Какая это музыка, а вот какая музыка. Кастрюльная, ножовая, веселая и новая. Кастрюльная, ножовая, веселая и новая. Кастрюльная, ножовая, веселая и новая. Хотите вы, свистите вы, свистите, как хотите вы. А только нашу музыку за нами подхватите вы. Хотя и непривычную, хотя и не скрипичную, свистите нашу музыку, ту музыку отличную, свистите нашу музыку, ту музыку отличную. Вот нам такая нравится, вот нам какую надо бы. Наверное, птица каждая была бы ей бы рада бы. О чем же ваша музыка? Та музыка занятная, а все.